Глава 2. Черногория. 1766-1773 годы. В черногорской деревне Маина, расположенной на побережье Адриатики, в 1766 году появился незнакомец. Он называл себя Степаном Малым. К тому времени приморские территории Черногории, захваченные Венецианской республикой, именовались Венецианской Албанией. Они управлялись генеральным провидитором, наместником, резиденция которого находилась в Каторе, расположенном на берегах залива Бока-Каторская. Степан Малый нанялся батраком к Вуку Марковичу, а в некоторых документах Марко Вукович, зажиточному и влиятельному человеку среди здешних черногорцев. Никто точно не знал, когда и откуда пришел новый батрак. Одни поговаривали, что он поселился у Вука Марковича в начале 1766 года, придя откуда-то издалека. Другие же считали, что в Маин он пришел по осени, а прежде некоторое время жил во внутренней Черногории, в доме родственника Марковича, некого Юрия Кустодия, в Негушах. Впрочем, толки на сей счет начались чуть позже, уже в 1767 году. На первых же порах мало кто, по-видимому, интересовался пришельцем. Правда, он довольно скоро обратил на себя внимание умением врачевать, и его имя постепенно приобретало популярность. Людей удивляло и его поведение. В отличие от обычных деревенских знахарей, Степан Малый не брал платы до тех пор, пока его подопечные не выздоравливали. При этом он вел с ними проникновенные беседы, рассуждал о доброте и миролюбии, о необходимости прекратить распри между общинами. Стал он лечить и своего заболевшего хозяина. В результате, к исходу лета 1767 года, Маркович не только заметно поправился, но и переменил обращение со своим батраком, стал относиться к нему с уважением и даже с какой-то непривычной почтительностью. Уже в августе родились и поползли по деревням слухи, что батрак Марковича, человек непростой, будто бы он открыл своему хозяину, что на самом деле он русский царь Петр III, тайно ушел из России от козней врагов и решил найти покой среди единоверных черногорцев. Правда, сам Степан Малый никогда не заявлял об этом публично. Но слуху поверили, особенно когда нашлись очевидцы. Одним из них был скотовладелец в Маина Марко Танович, находившийся в России на военной службе в 1753-1759 годах. Он рассказывал, что был там представлен самому Петру Федоровичу, который обласкал его и даже пил за здоровье черногорского народа. Поскольку Танович пользовался уважением, его клятвенное заверение, что батрак Степан Малый действительно похож на русского императора, произвело большое впечатление. Его клятву подтвердили и другие черногорцы, побывавшие в 1750-х годах в России, в том числе монахи Феодосий Мркоевич и Юван Вукичевич. А вскоре в местном монастыре разыскали портрет Петра III и совершенно уверились в сходстве с ним Степана Малого. Человек из царства Московского. Еще за несколько месяцев до возникновения этих случаев таинственный батрак в феврале 1767 года попросил одного солдата отнести к генеральному провидитору Реньеру письмо, адресованное не кому-нибудь, а самому венецианскому дожу. В письме содержалась настоятельная просьба подготовиться к принятию в Катори в скором времени свет императора. Интригующий характер этого письма, странного и туманно составленного, к тому же неподписанного, заставил венецианской власти через своих агентов заняться выяснением имени автора. Вскоре им удалось узнать, что у Марковича уже почти год обретается неизвестное лицо, которое для своего существования должно было заниматься сельскими работами, пользуя иногда больных, что, излечив от хронической болезни того же Вука Марковича, незнакомец остался у него в доме и посредством разных хитростей убедил его, что он не только важная особа, но даже сам царь Петр III, избежавший чудесным образом смерти по низложении своем с престола. По-видимому, для проверки столь важных с политической точки зрения сведений, Реньер захотел лично увидеть Степана Малого, поскольку последний направил ему послание, датированное 4 сентября 1767 года. В нем говорилось: «Я узнал, что ваше превосходительство желали бы видеться со мной. Исполнению такого желания вашего, если то от Бога, никто не может помешать. В противном же случае нам угрожает гнев Господень». Сердце Степана Малого твердо. Он не боится врагов. Цвет не расцветает без воли Господа, управляющего землей и людьми. Верьте тому, что скажет Марк Атанович. Я мог бы написать об этом, но лучше так. О чем мог сказать Танович? Ясно, если вспомнить, что он первым признал в Степане Малом русского императора. Вместе с тем, для манеры поведения майнского незнакомца приведенное письмо чрезвычайно характерно. И тогда, и позднее он дипломатично избегал ставить точку над «и» касательно определения собственной личности. По поручению Реньера 11 октября со Степаном Малым встретился и беседовал полковник венецианской службы Марк Антоний Бубич. Судя по его письменному отчету, беседа эта произвела на него большое впечатление. «Особа, о которой идет речь, — доносил он, — отличается большим и возвышенным умом. Кто бы он ни был, его физиономия весьма схожа с физиономией русского императора Петра III». А тем временем Степан Малый продолжал заявлять о себе черногорцам, последовательно, но весьма двусмысленно, с использованием разного рода иносказаний и притч. Венецианские власти сильно обеспокоились. Они боялись, что агитационная деятельность Степана Малого не только осложнит их отношения с атаманской портой, но и вызовет подъем враждебных настроений в подвластной им венецианской Албании. Сенат издал приказ об аресте эмиссаров майнского Петра III и тех, кто его укрывает. Но трогать самого Степана боялись. Столь широкое распространение получили слухи о нем как о русском императоре, что решительные меры могли бы, по прямому признанию Реньера, возбудить открытое сопротивление. Возникшая ситуация наглядно отразила настроение черногорской народной среды и во многом объясняет последовавшую с калейдоскопической быстротой цепь невероятных событий. На сходке черногорских старшин в октябре 1767 года в горном селе Цегличи Степан Малый был признан русским царем Петром III. В конце того же месяца в Цетинье собралась скупщина, в которой участвовало 7000 человек. На ней Степан Малый был признан не только русским царем, но и государем Черногории. Грамота об этом была передана ему 2 ноября 1767 года. До этого времени Степан Малый пребывал в Майене, но это уже был не батрак. Вокруг него собрались сторонники, из которых он создал свиту и охранный отряд. Наиболее близкий и преданный ему Марко Танович был назначен великим канцлером. Он, по-видимому, был неграмотным. В Майны из разных мест Черногории и других районов Балкан к Степану стекались не только славяне, но также албанцы и греки, чтобы выразить в его лице преданность России и русскому народу. Вскоре после сходки в Цигличах сюда пожаловал сам митрополит, на которого царь обрушил обвинение в пороках черногорского духовенства. Дряхлый Савва, не пользовавшийся любовью населения, был вынужден публично признать Степана Малого государем Черногории и Петром III. Получив официальную грамоту от скупщины, Степан Малый отправился с побережья Адриатики в горную часть страны, где был встречен ликующим народом. Однако судьба готовила ему не только триумфы, но и суровые испытания. Вскоре осложнились его отношения с митрополитом. Савва, чтобы выяснить, жив ли Петр III, направил 12 октября 1767 года письмо русскому посланнику в Константинополе Обрезкову. Тот решил согласовать ответ с Петербургом, но между тем направил Савве предварительный ответ. Подтверждая смерть императора, он, как извещал о том Екатерину, выразил митрополиту удивление о шалостях, чинимых в местах его ведомства. Официальный ответ, в котором Степан Малый назван плутом или врагом, а Савва обвинялся в легкомыслии, был датирован 2 апреля 1768 года. О письме Обрезкова митрополит сообщил всем черногорским общинам. В столь критической для себя ситуации Степан Малый показал себя опытным и ловким политиком. Как видно из новейшей публикации, он знал о письме Саввы. И не просто знал, но и сделал на нем приписку, в которой указал, что не именует себя иначе, как Малый Стефан с добрыми добр. Следовательно, и ответ Обрезкову не застал его врасплох. На собрании общин, куда его вызвали для объяснений, он не только не стал оправдываться, но и сам перешел в атаку. Учитывая непопулярность Саввы, он публично обвинил его в служении интересам Венеции, а также в спекуляциях с землей и расхищении ценностей, поступавших в дар из России. Удар был сильным. Не дав смущенному владыке опомниться, Степан Малый сделал следующий шаг. Он предложил тут же отобрать у Саввы имущество и разделить его между участниками сходки. С противниками на некоторое время было покончено. Зато его новым и весьма авторитетным сторонником делается в эти месяцы сербский патриарх Василий Бркич, изгнанный из своей резиденции в городе Печ после ликвидации турками самостоятельной сербской церкви. В марте 1768 года Василий призвал все православное население почитать Степана как русского царя. По-видимому, для подкрепления этой версии Степан Малый предпринял эффектный шаг. По случаю Дня Петра и Павла, отмечаемых Православной Церковью 29 июня, он организовал торжественную церемонию в честь Петра Великого, а также цесаревича Павла Петровича, как своего сына. Между тем, события в Черногории вызывали растущее беспокойство и опасения со стороны правящих кругов соседних держав, прежде всего оттаманской Порты и Венеции. Заявляя права на влияние в Черногории, они менее всего были заинтересованы в укреплении новоявленного правителя. Одновременно они подозревали друг друга в тайной поддержке Степана Малого. В его лице определенные международные круги видели, кроме того, креатуру Австрии, Пруссии, Польши, и даже антиекатерининской партии в России. В особенности этого страшила сама императрица, по распоряжению которой весной 1768 года началась тайная подготовка миссии в Черногорию. Ее поручили возглавить советнику посольства России в Вене Мерку. Тот отправился в путь в мае 1768 года. Вскоре об этом стало известно не только на берегах Адриатики, но и на Босфоре. Опасаясь возможного усиления русского влияния в Черногории и не желая портить отношения с Османской империей, Венецианская республика сделала все, чтобы сорвать миссию Мерка. И это ей удалось. Добравшись только до Катора, Мерк так и не решился подняться в горы. Не выполнив данных ему инструкций, незадачливый дипломат повернул вспять. Это вызвало гнев Екатерины II с издевкой, назвавшей Мерка «притонким политиком». Тем временем над Черногорией сгущались тучи. Со стороны Адриатики ей грозили отряды Венецианской республики, с востока — армии турецкого султана. Черногория оказалась блокированной. В июле 1768 года губернаторы старшины направили Реньеру протест, в котором заверяли в своем миролюбии и обвиняли венецианцев в намерении натравить на страну турецкую силу. По поводу требований Венецианской республики изгнать Степана Малого, черногорцы заявляли, что вольны в своей земле держать даже турчина, а не только своего брата-христианина. Да притом такого, который оказал нам столько добра, а вдобавок еще человек из царства Московского, служить которому мы должны и обязаны всегда до последней капли крови. Для Степана Малого наступали часы нового испытания, на этот раз особенно серьезного. Венеции, обладавшей давними традициями тайных политических интриг, удалось расколоть часть черногорских общин в венецианской Албании. Не было полного единства и внутри страны. На скупщине в Цермнице часть присутствующих, прежде всего из числа зажиточных черногорцев, связанных торговыми интересами с Приморьем, высказались за капитуляцию. Но вскоре в Цетинье Степан Малый созвал новую скупщину, на которой убедил народ быть готовым к вооруженной борьбе. Он приказал собирать воинов и строить в горах завалы и укрепления. К черногорцам стали присоединяться добровольцы из Боснии и Албании. Среди военачальников Степана Малого находился албанец Симо Суца, которого османы панически боялись. Отряды, предназначавшиеся для борьбы с Венецией, возглавил Танович. Командование же основной частью войска на турецкой границе принял на себя Степан Малый. Военные действия начались осенью, и, несмотря на успех Тановича, на наиболее решающем турецком направлении оказались для черногорцев неудачными. 5 сентября у села Острог османские войска окружили Степана Малого и наголову разбили его, едва не захватив в плен. Бросив все, он спасся бегством и на несколько месяцев исчез с политической арены, укрывшись в одном горном монастыре. По счастью для черногорцев, турки не смогли развить достигнутого успеха. С конца сентября хлынули проливные дожди, особенно опасные в горах. К тому же, подстрекаемая австрийским и французским правительствами, Османская империя объявила 6 октября 1778 года войну России. Бороться на два фронта порта не могла и вывела свои войска из Черногории. Неожиданная передышка позволила правителю укрепить свой пошатнувшийся авторитет. Это было тем более кстати, что Сава вновь повел против него кампанию, сумев настроить в свою пользу часть старшин и духовенства. Но здесь, на общественно-политическом горизонте, возникла фигура Арсения, избранного как бы в помощь Савве и даже по его просьбе. Впрочем, и причины появления второго митрополита, и его политическая ориентация во многом неясны. Позднее русский дипломат Санковский, посетивший Черногорию в 1805 году и общавшийся с племянником и преемником Саввы, митрополитом Петром I Негошем, со всей определенностью заявлял, что фактически инициатором избрания Арсения была Венеция, стоявшая за спиной Саввы. Этим путем противники Степана Малого рассчитывали разобщить черногорцев. Но как бы то ни было, Арсений состоял в дружеских связях с Тановичем, наиболее преданным Степану человеком и его великим канцлером. Он оказался своевременным и полезным союзником. В условиях начавшейся русско-турецкой войны 1768-1774 годов поддержка со стороны угнетенных османами балканских народов приобретала для России важное значение. От имени Екатерины II 19 января 1769 года был опубликован манифест, обращенный ко всем славянским народам и христианам европейских владений Турции. В манифесте напоминалось о славном прошлом этих народов, попавших под иноземное иго, и содержался призыв полезными для них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться к свержению иго и ко приведению себя по-прежнему в независимость, ополчас, где и когда будет удобно, против общего всего христианства врага и стараясь возможный вред ему причинить. Так говорилось в этом манифесте. Призыв совместно выступить против Османской империи содержался и в специальной грамоте Екатерины II к балканским народам от 29 января. Эти документы, независимо от целей, которые ставила императрица, отразили объективно освободительную миссию России на Балканах. Возлагая определенные надежды на симпатии местного православного населения, Екатерина по-прежнему была озабочена влиянием на черногорцев Степана Малого в роли Петра III. Ввиду провала миссии Мерка, в Петербурге возник план послать в Черногорию для устранения нежелательного конкурента, участника Семилетней войны, генерала от инфантерии Юрия Долгорукова. В сопровождении военного эскорта из 26 человек он высадился 12 августа 1769 года на Адриатическом берегу, поднялся в горы и около монастыря Борчели был встречен духовенством. Спустя несколько дней в Цетинье собралась скупщина. В присутствии 2000 черногорцев, губернатора, старейшин и церковных властей Долгоруков обвинил Степана Малого в самозванчестве, огласил манифест 19 января 1769 года и потребовал от присутствовавших принести присягу на верность Екатерине II, что и было учинено. Долгорукова поддержал прежний союзник Степана, сербский патриарх Василий, объявивший его возмутителем покоя и злодеем нации. Все это происходило в отсутствии Степана Малого. Те дни, что прошли с момента прибытия Долгорукова, он использовал для объезда страны и агитации в народе в свою пользу. И когда на следующий день после скупщины он прибыл в Цетинье, то был с ликованием встречен народом. Однако Долгорукову удалось сделать то, на что так рассчитывала Екатерина. Не только настроить против правителя присутствующих, но обезоружить и арестовать его. Однако торжество противников Степана было непродолжительным. Как справедливо указывал исследователь Фрайденберг, полное непонимание обстановки в стране, к крепостнические замашки и нежелание считаться с обычаями свободолюбивого народа очень скоро привели Долгорукова не просто к изоляции, но вызвали к нему вражду со стороны населения. Против него выступил, возможно, не без подстрекательства Венеции, даже митрополит Савва, тем самым неожиданно оказавшийся объективно союзником правителя. Хотя Степан Малый продолжал содержаться под арестом, Долгоруков неоднократно виделся и беседовал с ним. Постепенно русский посланник не только увидел, насколько широкой народной поддержкой пользуется Степан Малый, но и понял, что никакой опасности для правительства Екатерины он не представляет. Поэтому Долгоруков снабдил его боеприпасами и, заручившись от него обещанием лояльности, покинул 24 октября Черногорию, подарив Степану на память русский офицерский мундир и, как говорят, даже обнявшись при прощании. Отныне Степан становится признанным правителем страны, осененным авторитетом русского дипломата. Но переменчивая судьба снова готовила ему тяжкий удар. Во время прокладки осенью 1770 года горной дороги он получил серьезное ранение, в результате чего ослеп. Хотя большая часть приближенных покинула его, с ним остались Станович и митрополит Арсений. Помещенный в монастырь Борчели, Степан Малый и ослепнув, продолжал оттуда управлять страной. За выполнением его предписаний следил созданный в 1772 году вооруженный отряд во главе с Баректоровичем, ранее состоявшим на русской службе. Но годы, отпущенные Черногорскому Петру III, были на исходе, османские правящие круги, особенно во время войны с Россией, не могли примириться с самим фактом существования черногорского правителя, которого народ считал русским императором Петром III. И то, чего они не смогли добиться с помощью солдат и пушек, сделала рука наемного убийцы. Нанятый и подосланный скадарским пашой в качестве слуги к Степану Малому и сумевший войти к нему в доверие грек Станка Классамунья заколол его ножом. Случилось это в 1773 году, по одним данным в августе, по другим в октябре. «Не знаю и сейчас, кто он и откуда», — так писал митрополит Савва, признавая свою полнейшую неспособность противостоять популярности Петра III Степана Малого, и удивляясь, чем же он привлек к себе. И в самом деле, кто же он, этот неведомый пришелец, который внезапно объявился в черногорской среде и навсегда оставил здесь память о себе? Этот непроясненный до сих пор вопрос занимает вот уже не одно поколение исследователей, обращающихся к истории того времени. Собственно, интересовало это уже современников, среди которых нужно прежде всего назвать российскую императрицу. О причине ее повышенного интереса к личности Степана Малого не нужно, по-видимому, распространяться. Тень свергнутого ею мужа Петра Федоровича преследовала Екатерину до конца ее царствования. Снаряжая мерка, она дала ему подробные инструкции, в третьем пункте которых указывалось: «В бытность вашу в тамошнем краю рекомендуется вам разведать со всевозможной достоверностью о состоянии и похождениях самозванца, дабы здесь обо всем подробно знать, наипаче, кто он таков родом и званием, откуда и как приехал в Черную гору, один ли, или же в каком обществе, имеет ли деньги или нет, как он от народа принят был и каким образом мог набрать себе шайку, одним ли о себе удостоверением в имени и персоне императора Петра III, или же паче склонностью черногорцев к грабежам и надеждою предводительствовать им коным, велика ли царствие его и из каких она состоит людей. Ни на один из этих вопросов притонкий политик, как мы знаем, ответа не дал. И оставаясь открытыми, вопросы эти вызывали у современников неослабевающий интерес. Тем более, что сам Степан Малый тщательно скрывал свое происхождение, возраст и семейные связи, сообщая на этот счет разноречивые сведения. Из сводки его высказываний, составленной исследователем Бажовой, видно, что Степан Малый называл себя то далматинцем, то черногорцем, то дезертиром из Лики, а иногда и просто говорил, что пришел из Герцеговины или из Австрии. Патриарху Василию Бркчу, местом своего происхождения, Степан Малый называл Требенье, лежащее на востоке, а Юрию Долгорукову предложил даже три версии о себе. Раичевич из Далмации, турецкий подданный из Боснии и, наконец, уроженец Янины. Часто он давал понять, что зовут его не Степан. В беседе с Бубичем, например, он отмечал, что во время странствий по Османской империи, Австрии и другим странам ему часто приходилось менять свои имена. Не менее противоречивое и чисто внешнее впечатление, которое производил Степан Малый на собеседников. Если исключить крайние оценки, то в описаниях его внешности обнаруживаются некоторые общие черты. Это был сухощавый человек, чуть выше среднего роста, около 30 лет. У него было продолговатое лицо со следами оспы, широкий лоб, удлиненный нос и небольшой рот с несколько отвисшей и мясистой нижней губой, тонкий, женоподобный голос. Русые с каштановым отливом волосы резко контрастировали с черными усами, густыми дугообразными бровями и блестящими глазами. Охотнее всего он одевался по-турецки или по-албански, но нередко появлялся и в так называемой немецкой одежде. Наконец, не меньшее расхождение существует и в показаниях свидетелей относительно языков, которыми владел Степан Малый. Если все сходятся на том, что сербо-хорватский язык он знал, то в отношении других языков крайности в суждениях поразительны. С одной стороны, например, монах Сафроний Плевкович утверждал, что самозванец владел итальянским, турецким, немецким, французским, английским, греческим и даже арабским языками. С другой стороны, наоборот, митрополит Савва заявлял, будто бы Степан Малый этими языками не только не владел, но и вообще был неграмотным. Если отвлечься от столь полярных оценок, то наиболее правдоподобной представляется информация, которую мы находим в материалах Риньера и Авакума. Из нее вытекает, что Степан Малый хорошо говорил по-сербо-хорватски, в разной мере, владея, кроме того, немецким, французским, итальянским, турецким и, быть может, русским языками. В итоге, сохранившееся в свидетельствах современников и очевидцев противоречия, расхождения и недомолвки породили ряд гипотез о происхождении Степана Малого. Вот, например, как трактуется этот загадочный вопрос в четвертом явлении четвертого действия пьесы «Самозванный царь Степан Малый» черногорского правителя и выдающегося югославского поэта Петра II Негоша. Самозванец схвачен черногорцами по приказу Юрия Долгорукова, который в повелительном тоне требует от Степана открыться, откуда ты родом. Тот в замешательстве после долгого молчания, как сказано в ремарке, называет себя греком из Янины. Но выясняется, что греческого языка он не знает. «Откуда ты родом?» — повторяет Долгоруков. И тогда Степан Малый, ремарка с рыданием, отвечает: «Я на самом деле далматинец, из семьи прозванием Раичевич, эколь это истиной не будет, жизнь мне не мила, камнями забросайте». Конечно, эта пьеса, написанная в 1851 году, художественное произведение. Но ведь Петр II Негош принадлежал к династии черногорских митрополитов Петровичей. И, возможно, при создании образа Степана Малого пользовался преданиями, сохранившимся в его семье и вообще в черногорской среде. Поэтому предложенный в пьесе ответ можно считать одной из возможных версий о происхождении Степана Малого. В недавнее время исследователь Бажова выдвинула интересную гипотезу, что под именем Степана Малого выступал черногорец Степан Петрович, майор русской службы с 1747 по 1759 годы, находившийся в России. Помимо некоторых хронологических совпадений в биографии Петровича с тем, что известно о черногорском Петре III, Бажова приводит еще два общих соображения. С одной стороны, Степан Малый хорошо знал обычаи черногорцев и был принят там как свой, хотя смотрел на действительность несколько отстраненно, как будто долго не жил на родине. С другой стороны, он был осведомлен о положении дел в России. Разумеется, версия эта, заслуживающая внимания и проверки, также имеет право на существование. Однако как раз черногорское происхождение Степана Малого Петровича представляется ее наиболее уязвимой частью. Обычно самозванцы, опасаясь возможного разоблачения, являлись как бы со стороны. И та отстраненность Степана Малого, о которой пишет Бажова, и которая в действительности имела место, подтверждает это. Попытаемся, однако, взглянуть на все это с несколько иных позиций. Нельзя ли как-то сузить, локализовать достаточно пестрые суждения современников о Степане Малом? По религиозной принадлежности он был православным. По роду занятия до объявления – батраком и народным врачевателем. Носил он в Черногории преимущественно турецкий или албанский костюм. Словом, это был человек распространенного на Балканах типа. Да и значительная часть названных им мест, откуда он якобы происходил или, во всяком случае, прибыл в Черногорию, связанная с западной частью Балканского полуострова. При этом на остальных языках, кроме сербо-хорватского, он говорил, пусть с легкостью и большим изяществом, но все же как иностранец. Правда, некоторое недоумение может вызвать содержащееся в бумагах Риньяра указание, что по сербо-хорватски Степан Малый говорил с боснийским акцентом. Славяне Боснии и Герцеговины, как и черногорцы, употребляли так называемое иякавское произношение. И стало быть, каких-то существенных различий на слух в говоре тех и других не было. Стоит, впрочем, заметить, что агент Риньяра видел и слышал Степана Малого не во внутренней Черногории, а в Майне. Стало быть, он либо не очень хорошо разбирался в диалектных различиях, либо просто хотел подчеркнуть, что речь Степана Малого чем-то отличалась от говора населения Далмации. Последнее кажется наиболее вероятным. У исследователя Яцемирского приведены сведения другого агента венецианцев, который приписывал Степану Малому немецкий или даже русский акцент. Такое впечатление могло отвечать истине, но могло возникнуть и под гипнозом слухов о Степане Малом, как о Петре III. Так намечается своеобразная анкета Степана Малого. Православный, знает сельский труд, носит местную одежду, основной язык сербо-хорватский. Где на Балканах, скорее всего, встречались одновременное сочетание подобных признаков? Скорее всего, у славянского населения Боснии и Герцеговины, где многие мусульманские обычаи и одежду усвоили не только перешедшие в ислам, но и сохранивший верность православию. Так не был ли он только выходцем отсюда, или же и уроженцем этих мест? Понятно, что это не одно и то же. Поэтому сомнения остаются, открывая простор для дальнейших догадок. Например, Степан Малый мог, как думал Петр II Негош, происходить из рода Рыичевичей в Далмации. Но с таким же основанием можно предположить, что он родился и в другом месте, причем не обязательно даже на Балканах, ведь он был странником или побродягой, а их в ту пору было немало, особенно среди православного духовенства. Например, в 1760 году в Ригу прибыл афонский архимандрит Паисий, добивавшийся разрешения следовать далее в Петербург. Ввиду, как пишут, сумнительства с его паспортом, он был задержан царскими властями и подвергнут допросу. Выяснилось, что Паисий был уроженцем Полской области местечка Городенко. Там он жил с отцом, а по достижении 13 лет был пострижен в монахи и произведен затем в дьяконы. Проведя дома 5 лет, он отправился в Константинополь, потом на Синай и, наконец, на Афон, где и обосновался. А оттуда Паисий и был отправлен для некоторых потреб в российское государство. И по многомерности своих скитаний Паисий едва ли во многом отличался от Степана Малого. Материалы, которыми биографы Степана Малого в настоящее время располагают, не позволяют окончательно определить место его рождения. В социальном отношении он, по-видимому, происходил из непривилегированной, скорее всего, крестьянской среды. Небезынтересно, что Екатерина II, опасавшаяся возможного приезда Степана в Россию, рескриптом 14 марта 1768 года предписала при въезде иностранцев в пределы империи подвергать тщательному допросу, особливо мелкого состояния людей. Вероятно, что Степан Малый какое-то время был церковным или монастырским служкой, даже монахом. В сочетании с привычкой к крестьянскому труду это наложило отпечаток на его поведение. На многих очевидцев Степан Малый по внешнему виду и манере держаться производил впечатление духовного лица. Не исключено, что семья Степана Малого была иноверной, мусульманской, католической и тому подобное, и в православие он перешел, сознательно порвав с родней. Это и могло стать одной из причин его последующего одиночества, скитальческого образа жизни. Где успел побывать Степан Малый до тех пор, пока не стал царем, сказать еще труднее. Возможно, что среди стран, куда его забрасывала судьба, была и Россия. Со всей убежденностью об этом писал в свое время еще исследователь Макушев. Помимо неоднократно отмеченной в литературе осведомленности Степана в русских делах, на эту мысль наводит и другое. С людьми, побывавшими в России, он вел себя осторожно, так сказать, выборочно. С одними общался и до последних дней жизни был связан, других сторонился. Так, будучи в Майене, он, по наблюдению одного из венецианских агентов, избегал встреч с архимандритом Никодимом Резевичем, дважды ездившим в Петербург. Помимо опасений, что такие люди видели настоящего Петра III или знали о его смерти, для осмотрительности у Степана Малого могли существовать и другие основания. В этой связи заслуживает упоминание любопытное письмо Екатерины II, направленное 6 мая 1769 года Алексею Григорьевичу Орлову. Ссылаясь на свидетельство генерал-майора русской службы Подгорячанина, черногорца по происхождению, императрица писала, что Степан Малый – тот самый итальянец Вандини, который в канцелярии опекунства здесь дело имел и, обманув здесь, выманя алмазы у греческого купца и заложа оный, денег взял и сам ускакал. И далее. Подгорячанин говорит, что описания фигуры и лица одного и другого совсем сходны, а только Вандини не был ряб, а другой ряб, И к подгорячанинам писано, что, приехав в Черногорию, Степан в оспе лежал, и так ряб ныне, хотя в Петербурге он не был таков. Еще одна версия относительно личности черногорского правителя. Хотя Екатерине II она и показалась не без основания, догадка подгорячанина маловероятна. Не говоря уже о чисто внешнем совпадении, да и то весьма шатком, следы оспы на лице Степана Малого и Вандини, едва ли плут итальянец владел сербо-хорватским языком, даже с боснийским акцентом. Да и последовавшие в начале 1770-х годов контакты со Степаном Малым Алексея Григорьевича Орлова не подкрепляли гипотезы подгорячанина и Екатерины II. Если сформулированные нами выше соображения о личности Степана Малого справедливы, то в Россию он, вероятнее всего, попал в составе свиты одного из представителей южнославянского православного духовенства, то ли с австрийской монархии, то ли с Балкан. Такие поездки в XVIII веке были нередки и предпринимались для получения в России богослужебных книг, церковной утвари и денежных субсидий от правительства, а также для сбора подаяний среди местного населения и так далее и тому подобное. Только в одном 1764 году, например, Россию посетили из Цесарской области иеромонах Георгиевского монастыря в Тимишеварском банате Парфений для поклонения святым мощам, сербский епископ Арсений Радивоевич с двумя архиереями для получения богослужебных книг, и иеромонах Евфимий греческой нации македонской провинции города Енина монастыря Рождества Пресвятой Богородицы со служителем для сбора милостины в течение 2 лет. Имена спутников православных иерархов, в особенности мелких служек, в делах синода фиксировались далеко не всегда. В числе таких-то незаметных спутников и мог находиться Степан Малый, носивший, разумеется, какое-либо иное имя. Черногорская легенда в горниле жизни. Действия Степана Малого в 1766-1773 годах демонстрируют любопытный и по своей продолжительности уникальный пример успешного сосуществования легенды и реальности. И не просто сосуществования, но тесного переплетения и своеобразной взаимной корректировки. Легенда работала на ее носителя, но и он работал на легенду, нуждавшуюся в постоянном подтверждении, а стало быть, в развитии и обогащении. А в роли экзаменатора выступала жизнь, повседневная практика. Уже в конце 1767 года, вскоре после его признания Петром III, Степан Малый в качестве правителя Черногории предпринял ряд важных дипломатических шагов. В особенности, он стремился установить контакты с официальными представителями России. С этой целью он направил к русскому посланнику в Вене Дмитрию Михайловичу Голицыну 3 эмиссаров. 2 первых выехали, соответственно, 2 и 22 декабря, 3 – 14 января следующего 1768 года. Не исключено, что слухи об этом разнеслись в местной среде и легли в основу упоминавшейся выше записи в хронике Раваницкого монастыря от 22 декабря 1767 года о том, что государь Петр Федорович объявился в Черногории своим ручным писанием. Эти события застали Екатерину II врасплох. С одной стороны, в преддверии предстоящей войны с Турцией она была заинтересована в поддержке со стороны черногорцев, издавна питавших дружеские чувства к России. С другой, признание ими Степана Малого царем Петром III по понятным причинам было неприемлемо для императрицы. На первых порах она делала вид, будто бы ничего не произошло. Эта страусовая политика продолжалась несколько месяцев. Еще 31 января 1768 года, как раз в то время, когда эмиссары из Черногории безуспешно ожидали приема у Дмитрия Михайловича Голицына в Вене, Никита Иванович Панин, ведавший внешнеполитическими делами, в письме Обрезкову в Константинополь презрительно именовал Степана побродягой, самозванцем и чучелой. Но как сия чучела ни малейшего уважения никогда заслужить не может, заявлял он, то мы здесь и положили на глупые подвиги оной с крайним презрением и без малейшего восчувствования и смотреть. Об этой позиции он просил уведомить и правительство Венеции. Молчала Екатерина II, молчал и ее посол в Вене. Однако Степан Малый настойчиво добивался ответа. По его поручению архимандрит Григорий Дрекалович продолжал письменно обращаться к Голицыну. В послании к нему 25 февраля 1768 года из Землина он с горечью напоминал, что предшествующие четыре письма остались без резолюции, добавляя: «Зная, что сие вам, государь наш, противно, однако ж великая нужда привела нас сюда, о которой обстоятельно объявить не можно, пока я туда, то есть в Вену, не прибуду, а малый Степан, который нас к вашему сиятельству послал, желает скорого ответа». Поскольку в такой обстановке поза презрительного молчания успеха не сулила, Екатерина II была вынуждена вскоре изменить тактику. Новый план сводился к тому, чтобы сделать все возможное для привлечения Черногории на сторону императрицы при одновременном публичном разоблачении Степана Малого, его изоляции и аресте. Датой, когда этот план получил официальное закрепление, можно считать 14 марта 1768 года. В этот день были подписаны рескрипты на имя посла в Вене Голицына, а также губернаторов пограничных территорий и обнародовано воззвание к черногорскому народу. В рескрипте Дмитрию Михайловичу Голицыну Степан Малый оценивался как самозванец, который, вопреки ожиданиям, предуспел в коварстве своем уловить часть черногорского народа, потому одному, что он и погружен во тьме глубочайшего невежества. Для выяснения обстановки на месте и спасения черногорского издревле к империи нашей по единоверию ласкающегося народа от неминуемой гибели со стороны соседних держав, Екатерина и распорядилась направить в Черногорию миссию во главе с мерком. Екатерину II, не имевшую достоверной информации о событиях в Черногории, пугало несколько обстоятельств. Во-первых, она допускала мысль, что нити от Степана Малого могли тянуться в Россию, к тем кругам, она не знала, к каким именно, которые враждебны ей и хотели бы возвести на престол отнюдь не кадавр Петра Федоровича, а живого, приближавшегося к своему совершеннолетию и стремившегося к власти Павла Петровича, ее сына и наследника. Во-вторых, ввиду распространившихся в народной среде толков о чудесном спасении Петра III и появления под этим именем нескольких самозванцев, Екатерина считала нежелательным проникновение слухов о черногорском правителе в пределы империи. По этим двум соображениям, наконец, она опасалась появления в России эмиссаров Степана Малого. Надо сказать, что некоторые основания для беспокойства были. Незадолго до появления документов 14 марта 1768 года из Вены поступило донесение, написанное со слов греческого купца Михаила Зубана, через которого пришло одно из писем Григория Дрекаловича. После изложения обстоятельств получения письма в донесении сообщалось, тот же архимандрит публично рассказывал, что российский император Петр III был в Черной горе но уже оттуда поехал в Россию, и что он с ним вместе обедывал, и что истина сего дела через 15 дней откроется. Этот ложный фантастический слух произвел, по-видимому, в Петербурге впечатление разорвавшейся бомбы. Об этом со всей очевидностью свидетельствовал циркулярный рескрипт от 14 марта 1768 года, разосланный пограничным губернатором в Киев, Новороссию, Глухов, Смоленск, Ригу, Ревель и Выборг. В ней предписывалось принять самые строгие меры по проверке личности иностранцев, поскольку возможно, что от Степана Малого будут посланы эмиссары, а может быть, покусится он и сам в границы наши въехать. И как бы в подтверждение таких опасений, киевский генерал-губернатор Воейков направил Екатерине II 25 сентября того же года тревожную реляцию. Он сообщил о задержании бывшего игумена Хилендарского монастыря на Афоне Сафрония Плевковича. Будучи послан Степаном Малым в Вену, он тайно под именем купца в границы вашего императорского величества вошел. В Петербурге этому придали настолько серьезное значение, что 14 октября о киевском случае Панин счел нужным известить Дмитрия Михайловича Голицына. В санкционированном Екатериной II 14 марта 1768 года воззвании к благородным и почтенным господам сербские земли в Македонии и Скандрии, Черной горе и Приморье, монтенгринского народа губернаторам, воеводам, князьям и капитанам, так аж и иным духовным и мирским чиноначальникам, была предпринята очередная попытка не только дискредитировать самого Степана, но и внести социальный раскол в ряды его сторонников. Вновь подтвердив, что Петр III давно умер, воззвание аттестовало Степана Малого как самозванца, который нашел последователей между чернью и подлостью, которая может быть из простоты, а может быть и из намерения пользоваться сей чучелою для грабительства, к нему пристало и еще пристанет. Призыв не верить правителю и схватить его как обманщика заключался прямой угрозой лишить Черногорию в противном случае высочайшего нашего покровительства, прекратить оказание денежной помощи духовенству и принять другие меры. Это воззвание и должен был вручить черногорской светской и церковной верхушке мерк, которому на сей счет были даны подробные инструкции. А тем временем Дрекалович продолжал свои усилия. К середине марта он успел послать в Вену уже 7 писем. Поскольку теперь поведение царских властей определилось, молчание, наконец, было прервано. По поручению Дмитрия Михайловича Голицына советник посольства Полетика направил 25 марта архимандриту официальный ответ. Он извещал, что посольство готово принять негласные и тайне подлежащие письма, но только от имени властей черногорских. Что же касается контактов со Степаном Малым, то, как писал Полетика, Дмитрий Михайлович Голицын с ним яко с негодным и общего презрения достойным человеком никакого дела иметь не может, да и слышать о нем не желает, и что он за плутовство и самозванство свое заслуживает бесчестной казни. Сам же Дрекалович и его спутники были определены либо как простаки, поверившие безумному и неистовому обманщику, либо как его сообщники, действующие с хитрым умыслом. Несмотря на столь резкий и не оставляющий сомнений тон ответа, попытки посылки эмиссаров продолжались и далее. Петербургская дипломатия не могла не считаться с этим и стала проявлять большую гибкость. Так, в шифровке от 4 апреля 1768 года по поводу вымышленного и странного посольства от известного бродяги в Черной горе вице-канцлер Александр Михайлович Голицын поручал русскому послу: «Никакой протекции посланцам-монахам не давать, но информировать, из любопытства услышав, какое имеют сии монахи к вам и ко двору здешнему упоминаемое ими тайное слово. Особый интерес также вызвала поездка в Вену архимандрита Авакума летом того же года. Он был не только принят, но и подробно выспрашиваем о положении в стране, о личности Степана Малого. Между прочим, Авакум сообщил, что Степан Малый послал также письмо императору Иосифу II, о содержании которого Авакум, однако, ничего не знал. Лихорадочные акции Екатерины в 1768-69 годах против Степана Малого таким образом успехом не увенчались. А итоги миссии Юрия Долгорукова вообще перечеркнули надежды, которые императрица на это возлагала. По справедливому замечанию исследователя Бажовой, не считаясь с угрозами Екатерины в адрес Степана Малого, Долгорукий, реально оценив обстановку, передал ему всю полноту власти от имени русского правительства, понимая, что только Степану Малому, опиравшемуся на авторитет России, могут подчиниться вооруженные, воинственно настроенные черногорцы. И как раз в этом наглядно проявилась жизненная сила черногорских симпатий к России. Со всей определенностью местная скупщина весной 1770 года заявляла венецианскому дожу: «Знаешь ли ты, господине, что мы и по сейчас российские? Кто стоит против нас, стоит против России. Кто стоит против России, стоит против нас». В последние годы жизни Степану Малому удалось осуществить то, к чему он, вопреки противодействию Екатерины II, стремился с самого начала – установить деловое сотрудничество с русскими властями. На практике это означало фактическое признание его в качестве правителя Черногории. И вот такое ироничное стечение обстоятельств. Степан Малый, Петр III, вступил в контакт с командующим русской военно-морской эскадрой в Средиземном море Алексеем Григорьевичем Орловым, легендарным Алиханом, тем самым, который убил в ропше настоящего Петра III. Один из ближайших соратников правителя Амркоевич становится представителем Черногории в России, а другой, Дрекалович, по поручению командующего первой русской армией Петра Румянцева, в прошлом преданного полководца покойного императора, в 1771 году вел антиосманскую агитацию среди балканских народов. Вот так черногорский вариант легенды о третьем императоре, вступив в соприкосновение с жизнью, устоял, получив дальнейшее развитие в контексте югославянско-русских связей. И это было закономерно, ибо за вехами жизни Степана Малого в 1767-73 годах стоял исполненный важными событиями и спрессованный до 7 лет период в истории этого народа. Проживая еще в доме Марковича, особенно после признания его царем, когда к нему со всех сторон стекался народ, а затем и после переезда в Черногорию, Степан Малый неустанно призывал народ к примирению, отказу от наиболее крайних проявлений рода племенной вражды. Этот призыв — составная часть более широкой программы, которую глубоко продумал Степан Малый на своем пути к осуществлению собственного варианта легенды о Петре III. Но одновременно он намекал и на свою связь с сербской династией Неманичей, основателем которой в XII веке был великий жупан Стефан Неманя. С именем этой династии у югославян были сопряжены воспоминания о сильном средневековом сербском государстве, уничтоженном османами. О наличии такой связи должно было, по-видимому, свидетельствовать и имя, принятое черногорским правителем. Любопытно, что в упоминавшейся приписке к письму Савы от 12 октября 1767 года Обрезкову Малый называл себя не Степан, а Стефан. Однако едва ли справедливо приписывать на основании этого Степану Малому далеко идущие планы восстановления сербского государства, изгнания турецких захватчиков с Балкан и даже стремление сделаться всеславянским царем. Никаких серьезных оснований, кроме домыслов и предположений, для подобных утверждений нет. Тем более, что Степан Малый, даже пожелая он того, не располагал ни достаточной военной силой, ни необходимыми денежными средствами. Поле деятельности Степана Малого ограничило, собственно, Черногории, где уже с конца 1767 года он приступил к важным преобразованиям. Характеризуя предпринятые им шаги, исследователь Фрейденберг справедливо отмечал, он не увлекался военными предприятиями и не стал разыгрывать и роль самодержца, ограничившись тем, что приказал намалевать двуглавого орла на стене своей комнаты. Он энергично занялся созданием в Черногории неплеменной системы управления, построенной по государственному образцу. В этом деле он обнаружил энергию, дальновидность и трезвый политический расчет. Он начал с попытки искоренения всех и всяческих распри, от счетов, сводимых в порядке кровной мести, до межплеменных войн. Вечный мир — вот первое требование Степана Малого к черногорцам. В самом деле, меры, которые частью осуществил, а частью лишь успел наметить Степан Малый, касались буквально всех сторон жизни черногорцев. В стране, где сложился теократический режим, Степан Малый специальной грамотой объявил 4 мая 1768 года об отделении государственной власти от власти церковной. Этим он не только нанес чувствительный удар по кругам, выразителем которых выступал Савва и стоявшая за ним Венеция, но и упрочил собственные позиции правителя-государя. В стране, население которого было почти поголовно неграмотным, Степан Малый задумал создать нечто вроде общечерногорского свода законов. Он, в частности, установил строгое наказание за убийство, воровство, угон чужого скота, за умыкание женщин и двоеженство. Для рассмотрения спорных дел и вынесения приговоров был восстановлен существовавший при Даниле и Василии суд. Первые приговоры, в том числе смертные за братоубийство, согласно новым положениям, были публично вынесены в мае 1768 года. Позднее за выполнением приговоров стал следить отряд Баректоровича. Строгие меры правителя произвели сильное впечатление. И молва о них бытовала в народе долгое время. Известный русский дипломат и путешественник Ковалевский, посетивший Черногорию в 1841 году, записал рассказ некого Радована об этом. Стефан был строг до крайности, но справедлив. Черногорцы терпели его и чтили в нем русского царя, которому дали у себя приют и власть. Раз он вздумал испытать честность своего народа и самым странным образом, на распутье между Цетиным и Катаром, наиболее посещаемым черногорцами, положил он несколько червонцев, и золото осталось нетронутым несколько месяцев, пока он не взял его обратно. Степан Малый осуждал и стремился пресекать грабительские набеги горцев на соседние владения Турции и Венеции, добиваясь нормализации отношений с ними. Тем самым он де-факто определил границы Черногории, что имело принципиальное значение в борьбе против иноземных, в первую очередь османских угнетателей. Одновременно для обеспечения обороны страны он приступил к созданию регулярной армии и даже ввел совершенно непривычные для черногорцев физические наказания за нарушение воинской дисциплины. В разных местах страны и на горных перевалах были поставлены караульные посты. Ряд мер Степана Малого был направлен на обеспечение более благоприятных условий для экономического и культурного развития страны. Так он начал прокладывать пути сообщения и задумал провести перепись населения. Первое и беспрецедентное дело такого рода, осуществленное, правда, уже после его смерти, в 1776 году. Большой заслугой Степана Малого явилось открытие в Петровце первой черногорской школы, в которой монах Елисей обучал детей веронауке и русскому языку. Обучение детей русскому языку явилось лишь одним, хотя и чрезвычайно характерным проявлением важнейшего и до конца еще не изученного аспекта политики Степана Малого – стремление укрепить черногорско-русской связи. И здесь со всей наглядностью проявились различия между официальной позицией Екатерины II и народными представлениями о России как братской и дружественной стране. Кем бы ни был Степан Малый, нет нужды именовать его, подобно Екатерине II и ее окружению, злодеем и чучелой, ни наоборот идеализировать, изображая его неким романтическим героем-одиночкой. Замышляя и проводя преобразования в Черногории и упорно добиваясь укрепления контактов с Россией, он выступал, конечно, не в социальном вакууме. Другое дело, что вопрос о социальной опоре Степана Малого сложен и недостаточно прояснен. В советской и югославской литературе высказывалось мнение, что он опирался преимущественно на местное духовенство, особенно монашество. Действительно, никакой другой слой черногорского общества того времени не мог возвыситься до понимания общечерногорских интересов, кроме духовенства. К тому же, по давнему соглашению с Портой, именно православная церковь обладала не только, собственно, конфессиональными, но также административно-политическими и судебными правами на своей территории. Многое в этих наблюдениях справедливо, но многое, на наш взгляд, требует корректировки. Постоянное употребление Степаном Малым христианской образности свидетельствовало не столько о его связях с духовенством, сколько об умении говорить с народом на привычном ему языке. Нельзя также забывать, что позиция православного духовенства отнюдь не была единой. Достаточно напомнить хотя бы об интригах, связанного с Венецией митрополита Саввы, или о враждебной позиции, которую занял по отношению к Степану сербский патриарх Василий во время прибытия миссии Юрия Долгорукова. В советской историографии уже отмечалось, что в церковно-монашеской среде Степана Малого поддерживали сторонники умершего в России владыки Василия. В этой связи уместно обратить внимание на наблюдения прогрессивного русского историка и этнографа XIX века Равинского, долгое время жившего в Черногории. В первом томе своего капитального труда «Черногория в ее прошлом и настоящем», изданном в 1888 году, на который ссылается и исследователь Фрайденберг, Равинский, творцами и дирижерами политики Степана Малого, называл не только духовенство, но и знатных главарей, то есть племенных старшин. Несмотря на излишнюю категоричность, справедливо отвергаемую Фрайденбергом, например, Равинский называл Степана Малого вышколенным актером этого комплота, его упоминание о знатных главарях все-таки заставляет задуматься. Их эволюция в направлении конституирования господствующего слоя общества, наряду с православной церковью как крупным собственником, сомнений как будто бы не вызывает. И полное осуществление замыслов Степана Малого, проживи он дольше, отвечало бы в конечном счете интересам этих кругов в первую очередь. Но вместе с тем реформаторская деятельность Степана Малого была направлена на решение назревших задач дальнейшего социально-экономического, политического и культурного развития черногорского общества. Она способствовала не только государственно-правовой консолидации Черногории, но и подъему народно-освободительного движения, тесть имела прогрессивный, общедемократический характер. Все это привлекало к Степану Малому и его сторонникам симпатии народных масс, обуславливало достаточно широкую прочную поддержку и позволяло правителю выходить победителем из самых трудных и порой казавшихся безнадежными ситуаций. И свою роль играла в этом легенда, в рамках которой он выступал. В ее русских истоках сомневаться не приходится. Но кто же был создателем черногорского варианта легенды о Петре III? Однозначно ответить на поставленный вопрос нельзя. Ибо черногорский вариант легенды был актом коллективного творчества, протекавшего на подготовленной для него почве. Ею были традиционные и постоянно обновлявшиеся народные черногорско-русские связи. Примечательно, что на гневный окрик Юрия Долгорукова, почему черногорский правитель присвоил себе имя покойного русского императора, Степан Малый отвечал, что сами черногорцы выдумали это, но он их не разубеждал, только потому, что иначе не имел бы возможности соединить под своей властью столько войска против турок. В справедливости этих слов Долгорукому вскоре пришлось убедиться. Характерно, что в одном из писем на имя Дмитрия Михайловича Голицына посланник Степана архимандрит Григорий Дрекалович в 1768 году просил скорой милостливой резолюции, ибо мы ни под какой другой протекцией не состоим, кроме российской. И это было не мнение одиночки, а тем более не проявление дипломатической вежливости, а всеобщее убеждение. Тесные исторические и культурные узы, связывающие Черногорию с Россией, отмечены и в уже упоминавшемся ответе того же 1768 года черногорской скупщины венецианцу Реньяру. «Если Богу будет угодно, чтобы все мы умерли, — говорилось здесь, — то и тогда мы не можем отступиться от Московского царства, пока хоть один из нас останется в живых». И в 1775 году, то есть спустя 2 года уже после смерти Степана Малого, черногорские старшины с горечью заявляли Екатерине II, что надеялись на помощь России в борьбе с османами, а генерал Долгорук тайком уехал от нас. Степан Малый стремился использовать для упрочения своих позиций глубокую веру черногорцев в освободительную миссию России. Еще до своего официального признания в Черногории он намекал в разговорах на наличие у него каких-то контактов не только с русским посольством в Вене, но и в Петербурге. Во время поездки в Черногорию в 1766 году подпоручика Тарасова, он доставил в Цетинье из Петербурга имущество умершего там митрополита Василия, Степан Малый встречался и беседовал с ним. Позднее, очевидно, для повышения своего авторитета, он рассказал об этом архимандриту Авакуму. Тот, в свою очередь, передал об этом летом 1768 года Дмитрию Михайловичу Голицыну, а последний доложил в Петербург. По случайному совпадению там вскоре была получена реляция из Киева о задержании Плевковича. Возникла столь тревожившая императрицу возможность существование каких-то связей Степана Малого в России. Поэтому в шифрованном письме в Вену, а так обычно поступали только с важнейшей информацией, Никита Иванович Панин сообщал 14 октября Дмитрию Михайловичу Голицыну о задержании на Украине черногорского эмиссара и одновременно передавал распоряжение, несомненно санкционированное императрицей. Упоминаемый же в записке архимандрита Авакума российский офицер, имевший с самозванцем разговор, имеет сыскан быть. Что то за разговор между ими был? Имел ли Степан Малый и в самом деле каких-то информаторов в России? Или то лишь случайное совпадение? Но незадолго до прибытия в Черногорию миссии Долгорукова он, то есть Степан, по обыкновению выражаясь иносказательно и с недомолвками, намекал на появление в скором времени русских кораблей и на свой возможный отъезд домой. Во всяком случае, на первых порах черногорцы восприняли Долгорукова и его спутников как подданных своего правителя, прибывших к нему с родины. Надо заметить, что эти чувства, порожденные русскими симпатиями черногорцев, Степан Малый неоднократно и умело ставил на службу легенде. В послании 13 августа 1768 года, переданном митрополиту Саве через Авакума, Дмитрий Михайлович Голицын был недалек от истины, обвиняя Степана Малого в том, что посылкой эмиссаров в Вену он хочет еще больше усилить себя в Черной горе. Действительно, не только широкие слои черногорского населения, но и сами эмиссары, как правило, верили в высокий кредит своего правителя в России. «Я ведаю заподлинно», — многозначительно подчеркивал Дрекалович в упоминавшемся письме Дмитрию Михайловичу Голицыну от 25 февраля 1768 года, «что вы лучше, нежели мы, знаете, кто он таков, как о том на Великом Востоке небезызвестно». 7 марта Дрекалович, пеняя послу за молчание, вновь вернулся к этой теме. «Если вы не верите, что Степан Малый жив, или нас за лжецов почитаете, только я знаю, что он Христа ради на сём свете страждет, и думаю, что он на Востоке известен, поэтому он нас и послал к вам». В приведенных выдержках привлекают к себе внимание, по крайней мере, два момента, существенных для понимания эволюции черногорского варианта легенды о Петре III. Во-первых, обозначение имени правителя. Как мы видели, сам Степан Малый себя именем покойного русского императора никогда не называл. И даже неоднократно подчеркивал это, хотя и разрешал окружающим называть себя именем или просто титулом покойного Петра III. В свете этого избранное им прозвание Степан Малый приобретало значение условного символа, как имя заместитель. Этому отвечало и заявленное в переписке желание черногорских посланцев не разглашать на бумаге секретов Степана Малого, а лично сообщить их Дмитрию Михайловичу Голицыну. Они были убеждены, и настойчиво повторяемые намеки подтверждают это, что под условным символом Степан Малый однозначно подразумевается Петр III. Поэтому-то и начальные строки цитированного письма Дрекаловича от 7 марта зашифровали подлинный их смысл. Их на самом деле следовало читать так: «Или вы не верите, что Петр III жив?» Но этот символ-заместитель был не единственным. Другим были слова «Восток» и «Великий Восток». В европейских просветительских кругах эпохи Просвещения, отчасти и позднее, этими словами часто называли масонские ложи, и как конкретное наименование, и как их обобщенно-нарицательное значение. Вспомним хотя бы слова из стихотворения Гавриил Романча Державина «Фелица», 1782 год, обращенного к Екатерине II. «К духам в собрание не въезжаешь, не ходишь с трона на восток». Но не будем спешить с зачислением черногорского правителя в масонскую ложу. По разъяснению словоохотливого и отступившегося от Степана архимандрита Авакума, черногорцы и другие православные югославяне под словом «Восток» понимали обычно Россию в рассуждении, исповедуемой ею Восточной Церкви, когда о чем говорят в тайне. Именно эта тайнопись и использована в письмах Григория Дрекаловича, который стремился довести до сведения Дмитрия Михайловича Голицына, что Петр III жив и собственной персоной находится в Черногории. Смерть Степана Малого не привела к немедленному падению легенды. Наоборот, в Черногории, хотя и в более скромном масштабе, повторилось то, что до и после этого случалось в России. Арест и гибель очередного самозванца не прерывали эстафеты. Самый преданный соратник Степана Малого, Танович, выступил после 1773 года в роли творца-продолжателя народной легенды. Бродя на протяжении всех последующих 15 лет своей жизни по Черногории, он убеждал народ, что царь Петр не умер, а уехал за помощью в Россию, что скоро он вернется с воинством назад, чтобы освободить от османского ига черногорцев и остальные балканские народы. Так легенда о Петре III, развившаяся на черногорской почве в реальном образе Степана Малого, после его смерти не исчезла полностью, но влилась в общую легенду о грядущей освободительной миссии России. Обогнав ход истории на целое столетие, она сыграла значительную мобилизующую роль в национально-освободительной борьбе югославян, болгар и других народов Балкан против османского ига. Это, как известно, и произошло в результате русско-турецкой войны 1878-1877 годов. Поистине, сколько пророческих предчувствий заложено порой в народной культуре. Еще при жизни Степана Малого его неизвестный почитатель где-то на берегах Боки-Каторской написал по-итальянски сонет. В нем, подразумевая легендарного Петра III, говорилось, что спустя 5 лет после того, как ужасным образом сорвана корона с чела, приходит беспокойная тень в эти горы, чтобы найти здесь благочестивое успокоение. Названные здесь 5 лет позволяют считать, что сонет возник примерно в 1767 году. Скорее всего, после торжественного признания черногорцами Степана Малого в качестве русского царя. Далее в сонете звучат поразительные по предчувствию строки. «Но если не хочешь отдыха на этой земле, иди туда, роковая тень, где у тебя было отнято царство, и подними войну». И мы, повинуясь призыву анонимного автора этого загадочного стихотворения, покидаем Черногорию, чтобы снова вернуться в Россию, где начиналось одно из величайших социальных сражений — крестьянская война 1773-75 годов под руководством Емельяна Ивановича Пугачева. Этому событию предшествовали неясные, но упорные слухи, будто Петр III скрывается у яицких казаков.